Глава 11. Детский сад, штаны на подтяжках. Раньше как-то не особо обращала на это внимание, а теперь стало интересно понаблюдать со стороны, как общаются мои родственники, когда тема касается меня. Вспомнила старый анекдот. Вернулся мужик с рыбалки пустой. Входную дверь приоткрыл и с опаской в квартиру заглядывает, а жена ему: «Да заходи, не бойся. Я коту уже кильку купила». Так и эти. Бабуля с чувством выполненного долга и с гордостью героя, пережившего чуть ли не танковое сражение, позвонила маме и сообщила, что все прошло без эксцессов. Мама ей: «Ну, слава богу, а то сидим тут как на пороховой бочке и боимся лишний раз пошевелиться, чтоб бедой не обернулась». Смешные такие. Падающие шкафы и взрывающиеся микроволновки еще никто не отменял. Если бы я на них по-настоящему обиделась, бедой и сидение на одном месте могло бы обернуться. Я ради интереса через полчасика Мишане позвонила. Ответил сразу же, бодро и весело, словно 2 месяца до этого не шифровался. Сказал, что пытался найти Тумановых через соцсети, но безуспешно. А я ответила, что информация запоздала, искомое уже нашлось. Как я и предполагала, мама сразу же поставила всех причастных в известность, что буря миновала. Смех смехом, но с переездом нужно было что-то решать. Дождь продолжал лить, я продолжала думать. На работу ведь только-только устроилась, жалко от нее отказываться. И деваться некуда. Если родственнички уже все обсудили и не озвучили, что выделят мне из средств, вырученных от продажи бабулиного дома, хоть что-то на первое время, значит, поднимать этот вопрос не имеет смысла. Найдется 1000 отговорок, почему все именно так, а не иначе. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Переживу как-нибудь. Зато у папы наконец-то будет новая машина. А то вкладываться в ремонт старой уже давно не рентабельно. Зарплату в питомнике вроде достойную обещали. Можно будет где-нибудь там же в пригороде съемное жилье поискать. Это в городе все дорого, а в деревнях как-то попроще. Время есть, все решаемо. К Мишане все-таки не хочу, потому что он меня эксплуатировать будет. Я же женщина, да? Бесплатное приложение к газовой плите, стиральной машинке и швабре. Не-не, пусть сам о себе заботится. Или женится уже. Воскресенье было потрачено на наведение порядка в ящике с нитками. Бабушка любит порядок во всем, но в этом отношении совершенно безалаберная. Бросает клубки в картонную коробку, не закрепляя кончики нитей. Потом роется там, а нитки спутываются. Мне все равно заняться нечем было. Вот и распутывала весь день этот ком размером с диванную подушку. Заодно вспомнила, как в детстве училась вязать крючком ажурные салфетки. Бабуля утверждала, что подсчет петелек отвлекает от дурных мыслей, что для меня крайне полезно. С салфетками у меня не срослось, зато умею вязать простые коврики. В понедельник приехала мама. Бабушка сразу же самозабвенно закатила глаза под лоб, брякнулась на диван и добросовестно начала стонать на тему «Бедные мои ноженьки». Только что по кухне прыгала, как сайгак, но ради заботы любящей дочери ограничила себя в перемещениях по дому почти полностью. Странно, что с таким талантом ее в молодости из местного сельского клуба выперли безжалостно. Такая актриса зазря пропадает. Мы еще раз в спокойной семейной обстановке обсудили перспективу моего переезда в никуда, после чего я сложила свои немногочисленные вещи в рюкзак и укатила домой. Насчет вторника Лидия Ивановна ничего не говорила. Нужно выйти на работу, а то так ведь и за прогулы могут уволить еще до окончания испытательного срока. Дома застала папу, который теперь смотрел на меня виновато. Какая-никакая, но я ведь не чужой ребенок. Маме с бабулей не стыдно меня без средств к существованию за порог выставить, а папе совестно, потому что он в мой дурной глаз никогда не верил. Остаток этого дня потратила на поиски жилья в пригороде, просто приценивалась, листая объявления в интернете. Недалеко от питомника есть большое село и поселок. Все дорого, конечно, потому что рядом с областным центром. Чем дальше, тем дешевле, логично, но меня это не устраивает. Нашла несколько объявлений о сдаче квартир в поселке. Там дома старые, трехэтажные, а по цене получается, что мне почти половину зарплаты за квартиру отдавать придется. И это без коммунальных. Вообще не вариант. Это не жизнь получится, а выживание. Во вторник утром поехала в питомник. Но зря. На входе нос к носу столкнулась с хозяином и выяснила, что вынужденные выходные не являются причиной для беспокойства и даже засчитываются в воспитательный срок. Мне там сейчас нечего делать. Половина персонала так отдыхает. Хозяин же привез меня обратно в город на своей машине. Спасибо и на этом. Хоть не пришлось топать под дождем до автобусной остановки. Жаль, конечно. Хотела сосредоточиться на работе, чтобы отвлечься от проблем. Но не получилось. А дома делать нечего. Еды мама наготовила с запасом. Папе даже после рабочего дня мое общество не требуется. В телевизоре ничего интересного. Решила почитать о проклятиях. Расширить кругозор, так сказать. Понятно, что все эти адекватную информацию найти нереально. Но хотя бы смеха ради. Среда, четверг, пятница. К субботе распогодилось, но Лидия Ивановна все равно сказала, что на работу мне нужно выйти только в среду. Земле надо немного подсохнуть после дождей. Я от безделья уже разве что выть не начала. В воскресенье вернулась мама. И я вообще сбежала из дома на улицу, потому что она привезла целый пакет свежих карасей, а я запах сырой рыбы не выношу. От скуки решила проведать Полинку в магазине, но нарвалась на сестрицу Туманова, потому что у Полины, оказывается, теперь по воскресеньям выходной. Хотела сразу же уйти, но Лариса попросила задержаться, потому что некоторые растения в горшках начали чахнуть, а она не знает, как с этим бороться. «Вы же все равно магазин закрывать будете и под кафе переделывать», — напомнила я. «Просто сделайте обрезку и снизьте цену. Или вообще устройте распродажу, пока у вас тут все не загнулось». Рыжий одуванчик насупился и разочарованно поставил меня в известность, что планы о реконструкции и переоборудовании магазина в кафе пропали впустую. Туманов-старший поторопился с покупкой. Приходили специалисты, которые сказали, что помещение не соответствует каким-то требованиям, и его нельзя использовать даже для крошечной пекарни. Шаурмичную, да, открыть можно. Кофейню, магазин готовых кондитерских изделий, но не то, что хотели Геннадий Васильевич и его дочурка. «Ну так пеките пиццу на Пушкина, а здесь продавайте готовое». Не поняла я суть проблемы. «Это не то», — многозначительно и уныло ответила мне Лариса. «То, не то». Хотела сказать ей, что строить бизнес на одних только хотелках не получится, но промолчала. «Меня это не касается». А растения все-таки осмотрела. Они ни в чем не виноваты. Видимых причин для увядания не нашла, а озвучивать предположение о том, что цветочкам не нравится аура новых владельцев, не рискнула, потому что у этой девицы характер взрывной. Я еще не забыла, как она из милого одуванчика превращается в бешеного пуделя и начинает брызгать слюной. Посоветовала сменить удобрение и провести обработку от паутинного клеща. Девочка все равно не знает, что это такое, поэтому сошло за отдельную рекомендацию. «А возвращайся обратно сюда», — вдруг предложила она. «Папа, наверное, все равно теперь продавать этот магазин будет. А Полина говорила, что ты бы его выкупила, если бы тебе предложили. Я поговорю с отцом. Можно даже в рассрочку, наверное». «Нет уж, спасибо», — отказалась я. «У меня уже есть работа. Жалко растения. Я в них душу вложила. Каждый росточек лелеяла. Каждому кустику подход свой был. Все цветущее при мне цвело, а теперь даже кактусы подгнивать начали. И ведь времени после моего увольнения совсем немного прошло. Полинка, между прочим, могла бы позвонить и попросить, чтобы я заглянула на досуге и посмотрела, что с моими питомцами не так. Но она работает ради зарплаты, а не для души, без любви и инициативы. А вечером, когда я вернулась в пропахшую жареными карасями родительскую квартиру, мне позвонил Руслан. Я не хотела общаться с ним, пока Ангелина не выяснит, можно ли обернуть проклятие вспять. но ответила на этот звонок, поскольку думала, что он тоже хочет спросить меня о том, как вернуть пышный цветущий вид чахнущему товару. «У меня к тебе деловое предложение», прозвучало не то чтобы неожиданно, но не по настроению. «Если хочешь предложить мне выкуп магазина в рассрочку, забудь», сразу же ответила я. «Не выкуп, а партнерство», прозвучало деловито из динамика. «Откроем ООО на двух учредителей. Твой опыт плюс мое финансирование. Прибыль пополам. Моя доля дохода пойдет в счет погашения долга отцу. А тебя эти расходы не коснутся. Там не такая уж и большая сумма. Успею расплатиться, а потом просто выйду из партнерства». «Это с чего вдруг такая фантастическая щедрость?» заподозрила я подвох. «Можешь считать это компенсацией за вину перед тобой и моей семьи. Не отказывайся сразу, подумай. Можешь даже не заниматься магазином сама, а просто найми и обучи адекватных продавцов, которым не все равно. И я в этом ничего не понимаю. Позвони, если надумаешь. Я больше не буду тебя тревожить». Не знаю почему, но я вдруг представила, как он, бедолага, одной только здоровой правой рукой букеты упаковывает, когда Полину подменяет. Сам же был в магазине в тот день, когда Кеша вернулся. Наверное, готовые композиции покупателям впаривал, потому что с гипсом нормально упаковку не сделаешь. Мог бы просто закрыть точку на этот день, но не закрыл. «Кеш, ну вот почему он такой странный? Что ему от меня нужно?» Тоскливым тоном спросила я у попугайчика. Кеша в ответ повторил звон тибетских колокольчиков, которые до сих пор висят у магазинной двери, хотя Туманов-старший сказал, что это прошлый век. Заманчивое, конечно, предложение. Я получу то, о чем мечтала изначально, и без всяких долгов. В подсобке даже жить можно, если навести там порядок и поставить, например, кресло-кровать. Туалет есть, а помыться? Да в тазике можно, я не гордая. А потом смогу и квартиру снять, когда доходы позволят, и работа стабильная круглый год, а не в зависимости от дождей, направления ветра и прочих капризов погоды. Все хорошо, конечно, но Туманов же постоянно будет у меня перед носом маячить. Через 4 года я должна стать причиной его смерти. Как мириться с этим фактом? «Подумай», — сказал он. «Я-то, конечно, подумаю». Вот только тем для раздумий в последнее время стало неоправданно много. Работа, проклятие, переезд, а теперь еще и это. И хочется, и колется, и работать в питомнике мне нравится больше. Но если затяну с раздумьями, Туманов-старший просто продаст этот магазин кому-то еще. Нужно было хотя бы спросить у Руслана, сколько времени у меня есть на раздумья, а то профукаю свое счастье, и винить потом буду только себя.